Глава 17. Лондон, 3 октября, лето Господне 1583. Вернувшись в свою комнату и приведя себя в порядок, я принялся размышлять насчет того письма от Генри Говарда, что Курсель и Мари читали в эту самую минуту, и сильно разволновался. Правды он им не откроет, но я бы на его месте сочинил правдоподобную историю насчет того, как он уличил меня в шпионаже и попросил бы не спускать с меня глаз, пока ему не представится шанс уничтожить меня и в моем лице опасность, грозящую общему делу. Чего бы я ни отдал за возможность поговорить с Сидни, он бы похлопал меня по садничьему плечу и посмеялся над моими опасениями, а потом обнажил бы свой меч и защитил меня от всех врагов. Но Сидни далеко, в усадьбе Олсингема. А я вряд ли доберусь туда живым, если люди Говарда уже подкарауливают меня. В оконные рамы ударил ветер, они задребезжали. За окном не видать ничего, кроме набухших серых туч. Грудь стеснила страхом. Бегство в Англию, думал я, было роковой ошибкой. Я искал тут убежище от преследователей, но едва ступил на этот негостеприимный остров, как поссорился с местными католиками. И теперь они жаждут моей крови. С тем же успехом мог бы оставаться в Неаполе и винить некого, кроме себя самого. Мог бы и не принимать предложение Олсингема, не становиться его соглядатаем. Я согласился из уважения к этому достойному человеку, а также, об этом я говорил Фаулеру, из уважения к английским свободам, которые следует уберечь от тирании Рима. Согласился, что ж себе врать, и потому что хотел услужить министру королевы и самой королеве. Обеспечить бедному Джордану высочайшее покровительство, без коего философу и писателю не преуспеть. И теперь, бродя по своей тесной мансарде, я не знал, как уберечь свою жизнь. И в посольстве прикончат, и за его стенами поджидают. Но ведь и у меня в Лондоне есть свои люди. Сидни для меня недостижим, но есть другой человек, которому я могу довериться. Если по пути меня не перехватят, и я доберусь до Сент-Эндрюс, то рядом с Фаулером напасть на меня будет уже не так просто. Мне представился бедняга Дюма, как он сворачивает в проулок у причала, вылетевшая из тени петля сдавливает ему горло, не вздохнуть, не вскрикнуть, как он бьется в последних судорогах, застывает, и его тело, будто мешок с отбросами, летит в реку. Если меня не постигнет та же участь, прежде чем я доберусь до Фаулера, я смогу обсудить с ним еще сырую гипотезу, идею, которая пришла мне в голову этим утром в беспокойном полусне, не Мари ли де Кастельно по наущению герцога Гиза спланировала отравление Елизаветы в годовщину вступления на престол, выкупила у Дюма перстень и подослала Курселя, у него ведь вполне смазливое личико, соблазнить Сесилию и передать ей орудие убийства. Сесилия струсила, и ее уничтожили. Возможно, убийство обставили как католическое, чтобы привлечь внимание двора к католикам-англичанам. Одного моей гипотезе не доставало — непосредственного исполнителя убийств. Мари, по моему мнению, без капли сомнения отняла бы у девушки жизнь. Но ей бы не хватило сил, да и побрезговала бы убийство работа для слуг. А Курсель из тех хлюпиков, что падают в обморок при виде капельки крови. Или он умеет притворяться куда лучше, чем мне думалось. И даже если оба они, Мари и Курсель, причастны к этому грязному делу, они стояли возле меня и никуда не отлучались в начале концерта, когда кто-то убивал Эбигейл Морли. Так кто же третий? Кто их таинственный сообщник? Переборов слабость, я застегнул камзол и собрался выходить. Не стану я мерить шагами комнату, дожидаясь, словно в клетке подосланных Говардом убийц. Поверх камзола я накинул плащ и тут сообразил, что кожаные сапоги для верховой езды остались в усадьбе Арундел. Придется надеть башмаки, которые я хранил на хорошую погоду, а улицы сейчас после дождя превратились в сплошное болото. Под моей кроватью одна половица приподнималась. Там я хранил деньги, полученные от Олсингема. Сумма небольшая, особенно учитывая, чем я рискую, но, по крайней мере, это вспомоществование позволяет мне жить по лондонским ценам, что было бы невозможно на стипендию от короля Генриха, да и поступает она нерегулярно. Придется потратиться на новые сапоги, а то лондонскую зиму без них не протянешь. Даст Бог, Фаулер сходит вместе со мной к башмачнику. Надо бы прихватить из кабинета Костельно забитый там кинжал и отважиться выйти из посольства. Все лучше, чем дрожать у себя в комнате, перебирать бесконечные гипотезы, не располагая убедительными доказательствами в пользу хотя бы одной из них. Лишь Дворецкий видел, как я выскользнул из парадной двери, накинув на голову капюшон плаща. Если сочтет нужным, пусть предупредит Мари и Курселя. Я решил держаться главных улиц, двигаться в толпе и таким образом постараться избежать печальной участи Леона Дюма. Правда, в толпе нетрудно сунуть человеку нож под ребра и тут же раствориться среди прохожих. Я крепко сжимал рукоять моего кинжала, бдительно озираясь по сторонам. Возле Флитбриджа за спиной послышались шаги, и я резко обернулся, не давая преследователю времени напасть или скрыться, но вместо убийцы увидел тощего, испуганно взирающего на меня паренька. В следующую минуту я узнал его. Джем, слуга из Уайт-Холла, тот самый кухонный мальчишка, что служил Эбигейл курьером и передал ей подложное сообщение от меня, приглашение на смерть. Я убрал руку с кинжала, не стоило еще пуще запугивать мальчишку, и шагнул к нему. Джем вытащил из-под куртки какой-то листок. «Ты давно идешь за мной, Джем?» «От Солсбери-Корта. Прошу прощения, сэр. Она велела ждать на улице и перехватить вас, как вы выйдете. Сказала, чтобы я никому на глаза не попадался». «Она?» «Велела передать вам это, сэр. Он протянул мне бумагу. Печать была мне незнакома. Я сломал ее и, к своему изумлению, прочел личное приглашение от леди Ситон, первой леди королевской опочивальни. Она остановилась у друзей на Бишопсгейт-стрит и желала побеседовать со мной. Мне следует постучаться в Кросби-холл у двери для торговцев и спросить ее слугу. В иных обстоятельствах я бы попросту отшвырнул от себя это барское послание. Но я давно подозревал, что в ту ночь, когда мы беседовали с леди Ситон во дворце Ричмонд, она сказала мне далеко не все. Почему она вдруг решила заговорить? И не ловушка ли это? Мальчик переминался передо мной с ноги на ногу, не понимая, выполнил ли он задание или требуется что-то еще. Спасибо, Джейм. Когда тебе вручили это письмо? Сегодня утром, сэр, после завтрака. Как тебе еще отваги достает для таких поручений? Он глянул на меня с упреком. Кушать-то надо, сэр. Тоже верно. Я сощурился, пытаясь определить положение солнца. Небо было сплошь затянуто тучами. Однако часа три точно было, а то и больше. Если письмо и впрямь от леди Ситон, она уж меня заждалась. Я прикинул, не дать ли посыльному шиллинг, чтобы он меня проводил, но отказался от этой мысли. Кому надо расправиться со мной, тот, не задумываясь, прикончит и мальчишку. А на моей совести и без того достаточно смертей. Я нащупал в кошельке грошек и протянул его Меркурию Оборванцу. Джем с благодарностью принял монету и побежал прочь по Флит-стрит, проталкиваясь между экипажами и пешеходами. Я снова внимательно оглядел улицу. Мимо спешили в сторону Ладгейта лондонцы, согнувшись от ветра, накинув на голову капюшоны. Никто не обращал на меня внимания. Никто вроде бы не смотрел, но мне казалось, что весь город следит за мной из закоулков, боковых улочек, слепых окошек, и я чувствовал себя нагим, словно и не надевал штанов и плаща. Сжимая в руке письмо леди Ситон, я двинулся дальше к воротам, чьи башенки нависали над высокой городской стеной, однако нервничал все сильнее. Вот так же, наверное, чувствовал себя Дюма на последней нашей совместной прогулке. Я подпрыгивал точно заяц при каждом движении в тени. В ту ночь в Уайт-Холле, когда я присутствовал на допросе Джема, он показался мне глуповатым и по необходимости честным, и все же оставалось, пусть маленькая, вероятность того, что он намеренно доставил ложное сообщение Эбигейл, заманил ее в ловушку, и что теперь тот же прием использует против меня. Человек в шляпе, который послал его к Эбигейл, кто это был? Третий человек, сообщник Марии Курселя? А если мальчишка солгал, и никакого человека в шляпе не было, а поручение дал ему какой-то придворный, которого Джем знал в лицо, да не пожелал назвать? Раздумывая над этой загадкой, я прошел через ворота Ладгейт, протиснулся мимо отары насквозь промокших овец, стараясь не поднимать глаза и не смотреть на сгнившую тушу человеческого мяса над центральной аркой, напоминание верноподданным о цене предательства. Я выбрал направление не на Сент-Эдрюс-Хилл, а вдоль Чипсайда, широкого мощеного проезда, делящего Сити пополам с востока на запад. Теперь же я почти уверился, что за мной следят, и то и дело оборачивался, но не поспевал, не находил никаких подтверждений моим страхам, кроме краешка плаща, мелькнувшего в арке, да и тот я мог себе вообразить. Я не видел преследователя, но чувствовал кожей чей-то взгляд на моей спине, слышал шаги, вторящие моим шагам. Между орнаментальными фасадами ювелирных лавок, над которыми точно знамена качались и скрипели красочные вывески, в любом проулке могла затаиться тень, но если держаться посередине улицы, уворачиваясь от всадников и торговцев с тележками, глядишь, успею увидеть нападающего вовремя и выхватить свой кинжал. На восточной оконечности Чипсайда у рынка и акведука я свернул на Тринидл-стрит, прошел мимо величественного фасада Королевской биржи. Это здание было спланировано архитекторами-голландцами и выглядело так, словно ветер поднял его где-то в Нидерландах и перенес сюда, в самое сердце Лондона. Нетрудно угадать, что именно тут собирается богатство Сити. Вверх и вниз по ступенькам биржи поспешали купцы в дорогих мехах и беретах с перьями. Поблизости поднимались защищенные высокими стенами дома, либо новостройки с большими окнами, либо превращенные в жилища грандиозные монастырские здания, секуляризированные отцом царствующей монархини. Но и здесь богатство соседствует с доведенной до отчаяния бедностью. Нищие, лишь жалкими отрепьями, прикрытые от октябрьской сырости, болтаются возле ступеней биржи, заунывно клянча денежку у откормленных, одетых в меха торговцев. Мне же на руку, что богатству сопутствует усиленная бдительность. Возле биржи стоят ливрейные стражники с пиками. Многих нарядно одетых горожан сопровождают слуги. Если мой преследователь так и не отстал, шестое чувство подсказывало, что он где-то рядом, ему придется вести себя осторожнее. Так я добрался до Кросби-Холла на южном конце Бишопсгейт-стрит. Нарядный новый дом, фасад из красного кирпича и светлого камня, высокая остроконечная крыша. Вдоль садовой стены тянулась узкая дорожка. Я сообразил, что именно с этой стороны приближаются к городскому особняку торговцы и разносчики, но едва я завернул за угол, ледяной страх накрыл меня с головой, и я полностью обнажил кинжал. Если преследователь собирается напасть, он сделает это сейчас, в отсутствии свидетелей. Щелкнул замок. Я развернулся, готовясь к прыжку, но из маленькой калитки в стене вынырнула молодая девушка с корзиной белья и завопила так, словно я уже набросился на нее. «Прошу прощения», — извинился я, убирая нож и наклонился за упавшими в грязь рубашками, но девушка, прижавшись к стене, голосила так, словно все демоны ада ухватили ее за пятки. Мой иностранный акцент нисколько не помог делу. В калитку высунул голову здоровенный лысый мужик, опоясанный грязным фартуком, показал мне стиснутый кулак. «Что тут такое?» «Извините, недоразумение. Я пришел к леди Ситон. Мое имя Джордано Бруно». «Плевать мне на ваши заграничные имена, и нет тут никакой леди Ситон. Пошел прочь, пока не накостылял тебе по тощей испанской шее. У него нож!» — наябедничала девица, прячась за широкую мускулистую спину повара. Я продемонстрировал им открытые ладони. «Леди Ситон гостит нынче у вашего хозяина. Мне передали от нее срочное сообщение. Не могли бы вы узнать? Я подожду здесь». «Само собой, ждите здесь. С ножом я никого не впущу». «Возвращайся в дом, Мэг. Сейчас разберемся». Он придержал калитку и впустил девушку, а затем снова уставился на меня. «Имя свое повторите медленно. Бруно. Скажите ей, пришел Бруно». Он кивнул и захлопнул за собой калитку. В проулке стояла тишина. Я прислонился к стене, вертел головой, высматривая засаду. Был уверен, что меня заманили в этот тупик, где под ногами чавкала грязь, чтобы здесь я встретил свой конец. Я напомнил себе, что не раз уже смотрел смерти в лицо и за годы странствий по Италии научился давать отпор. Если меня пригласили на свидание с убийцами, задешево я им не дамся. Время ползло, я уже перестал считать минуты. По проулку ветер гнал мертвые листья, они липли к моим ногам, потом сдавались и покорно уносились прочь. Калитка открылась, я отлетел к дальней стене, вцепился в рукоять кинжала. В проход вышел седой мужчина в красивом черном камзоле с накрахмаленными брыжами, пристально оглядел меня. «Бруно? Гонец леди Ситон?» «Да, это я». Я перевел дыхание. Вроде бы этот не собирается проткнуть меня шпагой. Неужели письмо от первой леди королевской опочивальни не было ловушкой? «Заходите. Я дворецкий сэра Джона Спенсера». Он провел меня в маленький двор позади дома. Цыплята скребли землю в поисках зерна, просыпавшегося из мешков по пути в кладовую. «Ждите здесь. Но мне придется попросить вас сдать оружие, прежде чем вы войдете в дом». Он протянул руку настойчиво, но как бы извиняясь. Я все еще колебался, но тут за спиной дворецкого возникла прямая и строгая фигура леди Ситон. От облегчения у меня подогнулись колени. «Наконец-то, Бруно! Мне нужно передать с вами срочное сообщение во дворец», — обычным своим повелительным тоном заявила она. Очевидно, срочное сообщение — предлог, который она изобрела, чтобы объяснить, с какой стати ее посещает какой-то иностранец низкого происхождения. Прикидываться она не умела совсем, но на этот раз сошло. Я низко поклонился. Дворецкий с любопытством глянул на меня, тоже поклонился и ушел в дом, не забрав мой кинжал. Другой слуга, тащивший через двор деревянную кровать, остановился поглазеть, но ледяной взгляд леди Ситон быстро привел его в чувство. Мне она улыбнулась кислой, как уксус, улыбкой. «Негодяя, убившего моих девочек, так и не поймали», — с упреком заговорила она. «Сэра Эдуарда Беллами выпустили, не предъявляя обвинений, после гибели Эбигейл Морли. Хотя можете представить себе, как все перешептывались при дворе, когда бедный молодой человек отважился показаться среди нас. Подозрение еще долго будет преследовать его. Всем хотелось, чтобы это был он. Убийца арестован, можно спать спокойно, а теперь двор снова замер в страхе. Мои девочки паникуют, королева теряет терпение». «Они его скоро найдут», — пообещал я. «Ха!» — она поджала губы, всем своим видом выражая презрение к моим опрометчивым посулам. «Им неизвестно то, что знаю я». «А именно?» Она поманила меня в уголок под навесом низкого кирпичного склада. «На прошлой неделе тело Сесилии Эш передали ее отцу. Вся семья приехала из Ноттингема. В королевской часовне состоялась заупокойная служба. Я воспользовалась случаем поговорить с младшей сестрой Сесилии». Я кивнул, затаив дыхание. «Разумеется, теперь отец не отпустит бедняжку ко двору. Хотя, должна сказать, даже при дворе у нее не было бы особых шансов выйти замуж. Красавицей в семье была Сесилия, тем хуже». Она фыркнула, то ли насмешливо, то ли с сожалением. «Но сестры, сами знаете, делятся всем». Я опять кивнул. Так ли это, я не мог знать, но главное было выслушать, не перебивая. Я отвела девушку в сторонку и расспросила ее, как Сесилия описывала своего поклонника. «Того самого, существование которого вы отрицали?» «Да чего ж выразительные у старой Грымзы губы, теперь она втянула их. Оставим это». Сесилия писала сестре раз в неделю. «Всю корреспонденцию фрейлины должны вести через меня, однако, разумеется, они находят способы передавать письма тайком. Девушка не хотела ничего мне рассказывать, но я владею искусством убеждения». «Это уж точно». Она кивнула, будто комплимент услышала. «Так вот, Сесилия писала сестре, что сделается графиней». «Он граф?» Забывшись, я крепко ухватил придворную даму за рукав. «Попрошу без рук, Бруно». Она демонстративно расправила смятый моими пальцами шелк. Но когда вновь глянула на меня, я подметил, что глаза рассказчицы так и сверкают от возбуждения. Во всяком случае, он назвался графом. Мне пришлось пустить в ход угрозы, чтобы добиться от девицы толку. Предупредила ее, если будут новые жертвы, я сообщу королеве, что младшая девица Эш скрывает сведения, которые помогли бы разоблачить убийцу. Внушила ей страх Божий. 15-летняя девица упряма, как ослы. Понимаю. Нетрудно вообразить, как леди Ситон обрабатывает своим жалящим языком трясущуюся от ужаса девицу. Имя она тоже назвала? Только титул. Уверяла, что имя Сесилия от нее утаила. Он, мол, именует себя графом Ормондом. Леди Ситон выдержала драматическую паузу. Но я лишь плечами пожал, звонкий титул ничего мне не говорил. — А вы знаете, кто это? Она посмотрела мне прямо в глаза, лучась злорадством. «В том-то и дело, Бруно. При дворе нет такого графа». «Значит, это может быть кто угодно. Просто выдумал себе графский титул», — вздохнул я. «Чем нам это поможет?» «Я не утверждаю, что титул выдуманный. Я всего лишь говорю, что при дворе никто не именует себя графом Ормандом, а я знаю всех», — подчеркнула она, как будто я спорил. «Вам следует разобраться в этом. Возможно, это старинный титул, который перешел в другое семейство или же был упразднен. В аналах английской аристократии немало таких полузабытых второстепенных титулов. Но он, во всяком случае, англичанин». Леди Ситон нахмурилась, обдумывая ответ. «Полагаю, да. Сесилия называла его Эрлом. Так именуют только английских графов». Машинально откидывая волосы с лица, я принялся быстро пересматривать свои гипотезы. «Курсель свободно говорит по-английски, но местные смеются над его акцентом. Из-за английского Эрла он никак не мог сойти. Уж, конечно, либо сестре, либо Эбигейл. Сесилия намекнула бы, что ее поклонник иностранец. Нет, хотя и жаль расставаться с такой идеей. Да и личиком Курсель соответствовал красавцу-ухажеру. С него подозрения снимаются. Как же мне выяснить, кто носит этот титул?» Леди Ситон глянула на меня, как на глупца. «В геральдической палате, разумеется. Там хранятся все записи. На Дерби Плейс, подле улицы Святого Петра. Там в этом разберутся». «А что за место Ормонд? Где это?» «Откуда мне знать, Бруно? Я не картограф». «Бёрли, вы об этом рассказали?» — поинтересовался я. Она поджала губы. «Мы с лордом Бёрли взаимной любви друг к другу не питаем. Живы мои фрейлины или мертвы, ему все равно. Убийство для него политическая проблема, и он ищет политическое решение. А мои девочки в ужасе. Думают, что настанет черед следующей из них и так далее. Королева тоже напугана. Пусть и не признается в этом, убийство обставлено как угроза ей самой. Атмосфера при дворе жуткая. Мы смотрим друг на друга и гадаем, не он ли, или вон тот. Убийцу надо найти и позаботиться о том, чтобы больше он никому не причинил вреда». Она поплотнее укуталась в шаль от ветра, гонявшего сухие листья по двору. «Я не собираюсь снова беседовать с лордом Бёрли, который считает меня за дуру. Но у вас умные глаза, Бруно, и вы умеете задавать вопросы. Как только я увидела вас при дворе в свете французского посла, сразу угадала, что вы из тайных агентов Уолсингема. Выдрожать не надо, я нема как могила». Я не стал ни спорить, ни подтверждать, ограничившись ответом: «Обещаю вам, миледи, я сделаю все, что в моих силах, дабы способствовать изобличению злодея. И я весьма благодарен вам за ваше участие. Но относительно лорда Бёрли вы ошибаетесь. Он сам лишился дочери такого же возраста. И, я уверен, переживает из-за гибели фрейлин сильнее, чем вам кажется». Оставив ее размышлять над моими словами, я коротко поклонился и двинулся обратно к калитке. «Бруно!» Я остановился, ожидая новых указаний. «Я бы попросил вас быть со мной полюбезнее. Мой титул уж точно не выдуманный», — сурово выговорила леди Ситон, но уголок ее рта дернулся в усмешке. Я склонился в поклоне, принес свои извинения, а когда поднял глаза, она уже шла к дому. Пробегая через Балклерсбери, где стоящие вплотную друг к другу аптекарские лавки наполняли воздух причудливой смесью ароматов различных трав, из коих варится целебное зелье, я даже ни разу через плечо не глянул. Если преследователь все еще гонится за мной, пусть покажется, ибо я получил от леди Ситон бесценную информацию и собирался вот-вот выяснить имя убийцы. Он соблазнил Сесилию Эш красивой внешностью и титулом, который то ли выдумал, то ли позаимствовал, а может быть, он действительно владеет правом на этот титул, только обычно им не пользуется, и если графство Ормонд существует на самом деле, нужно лишь установить, кто из подозреваемых имеет к нему отношение. Ум мой, как всегда, не дожидаясь фактов, забежал вперед и выбрал в качестве основного подозреваемого Трокмартона. Я видел его всего дважды в Солсбери-корте, но, помнится, он хорош собой, не красавчик вроде Курселя, но девичье внимание привлечь вполне может. Англичанин из хорошей семьи. Не мог ли он убедить Сесилию, что и титул у него имеется? Мысли неслись быстрее ног, а ноги бежали по улице Святого Фомы Апостола вниз по Гарлик-Хилл к Темза-стрит, оттуда на запад, к Святому Петру. Хорошо еще, что летом я изрядно побродил по столице, изучил проезды и переулки, купеческие и ремесленные районы, богатые кварталы и трущобы. Я хотел познакомиться с этими улицами, сложить единую картинку в голове, поскольку надеялся, что Лондон станет моим домом. И теперь, хотя я никогда не буду знать его так хорошо, как те, кто с первым вздохом втянул в ноздри вонь города над Темзой, я все же помню достаточно закоулков и сквозных проходов и почти никогда не расспрашиваю о дороге прохожих, тем более что Лондон к чужакам не ласков. Лучше не признаваться, что ты заблудился, даже если не понимаешь, куда идешь.